Я прочитаю Евангелие от Матфея, 9 глава, 36 стих и до 38. «Видя толпы народа, он сжалился над ними, что они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря. Тогда говорит ученикам своим: жатвы много, а делателей мало. Итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою». И читаю Евангелие от Матфея, 28 глава. Я прочитаю часть этой главы. «По прошествии же субботы на рассвете первого дня недели пришла Мария Магдалина и другая Мария посмотреть гроб. И вот сделалось великое землетрясение, ибо ангел Господень, сошедший с небес, приступив, отвалил камень от двери гроба и сидел на нем. Вид его был, как молния, и одежда его бела, как снег. Устрашившись его, стерегущие пришли в трепет и стали, как мертвые. Ангел же, обратив речь к женщинам, сказал: не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете Иисуса распятого. Его нет здесь, он воскрес, как сказал. Подойдите, посмотрите место, где лежал Господь. И пойдите скорее, скажите ученикам его, что он воскрес из мертвых, и предваряет вас в Галилее, там его увидите. Вот я сказал вам». И вышедши поспешно из гроба, они со страхом и радостью великою побежали возвестить ученикам его. Когда же шли они возвестить ученикам его, исе Иисус встретил их и сказал: «Радуйтесь». И они, приступивши, ухватились за ноги его и поклонились ему. Тогда говорит им Иисус: «Не бойтесь. Пойдите, возвестите братьям моим, чтобы шли в Галилею, и там они увидят меня». И теперь я пропущу, друзья, с 16 стиха прочитаю. 11 же учеников пошли в Галилею, на гору, куда повелел им Иисус. И, увидевши его, поклонились ему, а иные усомнились. И, приблизившись, Иисус сказал им: «Дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам, и сея с вами во все дни до скончания века». Братья и сестры, хочу всех вас сердечно поздравить и поприветствовать. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Садитесь! Братья и сестры, первый отрывок я прочитал не пасхальный. Иисус Христос, видя толпы народа, сжалился и сказал: «Жатвы много, а делателей мало». Друзья, слова Иисуса Христа, они актуальны и сегодня. Как 2000 лет назад было множество грешников, так и сегодня. И как 2000 лет назад было делателей мало, так и сегодня. И сегодня нужны труженики, потому что жатвы много, а делателей мало. Зачем я прочитал, друзья, этот отрывок? На основании второго отрывка хочу вместе с вами посмотреть, как Иисус Христос подбирает работников в деле евангелизации. Хотя под словом «евангелизация», друзья, имею в виду сейчас, именно сейчас, и труд в церкви. Вот Пасха. Кто оказался первым проповедником воскресения? Братья и сестры, кто оказался первым проповедником воскресения? Из людей. Из людей. Ну вот по этому тексту написано «женщины», да? Я просто не хочу детализировать именно которые из них. Но, что интересно, друзья, то есть не из людей первым провозвестником Пасхи был ангел, а из людей женщины. И кажется, ну почему именно женщины? Вот если бы братья и сестры мне и вам доверили определить, кто должен быть первым проповедником воскресения. Кто-то решил бы, наверное, что Петр должен проповедовать. А кто-то подумал, нет, Петр отрекался, пожалуй, лучше Иоанн. Ну, по крайней мере, ученики, но только не женщины. Но я не хочу сказать, что женщины недостойны проповедовать. Достойны очень даже проповедовать. Друзья, но знаете, все равно во всяком деле есть что-то первое, что, ну, как-то потом очень сильно отмечается и даже немножко торжественно. Знаете, даже вот в мире бывает так, какая-то сенсационная новость, то есть люди, которые любят сообщить первыми. Если кто-то успел впереди них, они уже огорчаются. Ну, вот, например, различные издательства, там, газетные, или, скажем, там, радиовещания, какая-то сенсационная новость, и раз, и кто-то хочет первый. Братья и сестры, и вот Господь усмотрел, что именно женщины оказались первыми свидетелями воскресения. Именно женщины. А почему я сказал, Господь усмотрел? Потому что я убежден, что на нашей планете, ну, так без Его ведома ничего не происходит. Если даже волос один не упадет с моей и с вашей головы, без воли Божией. Тем более, кто будет проповедовать воскресение. А еще я прочитал, Христос сказал, дана мне всякая власть на небе и на земле. Значит, зависело от Него, кто пойдет проповедовать. Зависело. Тем более, что ведь поручение проповедовать о воскресении Он дал. Не просто женщинам пришла такая, вот мы сейчас побежим, всем расскажем. А здесь ангел им скажет, что пойдите и скажите. А потом Христос скажет, пойдите и скажите. Не сказал, нет, вы пока не ходите, я сейчас с Петром повстречаюсь, потом Петр пойдет. Нет, женщинам сказал, пойдите и скажите, что Иисус Христос воскрес и ожидает вас в Галилее. Братья и сестры, не каждого христианина Бог посылает на труд. Не каждого. Мы скажем, каждого посылает через Библию. Братья и сестры, но в личном контакте с человеком Бог не каждого посылает. Скажите, есть люди верующие, которых Бог не посылает на труд и не хочет, чтобы они пошли? Думаю, есть. Ну, например, ведет нечистый образ жизни, грешит. Пошлет Бог такого человека на труд или не пошлет? Не пошлет. Не пошлет. Кому-то скажет, сиди дома и никуда не ходи. А женщинам сказал, пойдите и скажите, почему? Братья и сестры, я здесь, конечно, не о женщинах только хочу сказать, а обо мне и о вас. Потому что очень нормально было бы и правильно, если бы, имея личное общение с Богом, мы слышали Его голос, и Он нас посылал. Пойди в больницу, там есть больной человек, и скажи ему, что ему нужно покаяться. Знаете такие случаи, друзья, когда Бог посылал кого-нибудь проповедовать? Я думаю, знаете. Но вот один из известных авторов многих книг, он о себе писал так. Сидел в ресторане в Америке и слышит побуждение официанту вот этому «Расскажи о Христе». Он попытался бороться с этим побуждением, а побуждение настойчиво. Вот скажи этому человеку о Христе. Он решил, скажу после того, когда закроется ресторан. Сейчас люди, здесь неудобно. Вышел, сел возле ресторана на скамеечку и подождал, пока закроется ресторан. Но пока он ожидал, подъехала скорая помощь и кого-то вынесли. А потом, когда уже он увидел, что люди выходят, и хозяин ресторана выходит, он к нему подходит и говорит, я хотел побеседовать, у вас здесь мужчина, официант. А тот говорит, взорвался паровой котел, и он погиб. Ну, это известный автор Тарей писал в одной из своих книг о Духе Святом. Братья и сестры, я встречал такие случаи, вот реальные случаи из жизни многих верующих, когда ясно слышал побуждение, пойди к соседу и скажи. А есть христиане, которые никаких побуждений, живут спокойно. Спокойно. Никаких побуждений, никаких повелений, никаких отчетов делать не надо. Ну, разве что только по работе или перед женой за растраченные деньги. Вот так вот и все. Братья и сестры, и вот по этому тексту, почему Господь поручил женщинам идти проповедовать? Ну, в смысле рассказать о воскресении. Я на несколько таких вот аспектов в этом отрывке хочу обратить внимание. Это первый аспект, очень важный. Что искали женщины? Ангел им сказал, я знаю, что вы ищете Иисуса распятого. Вот я здесь, друзья, хочу немножко разделить. Каждый из нас что-то ищет. Так же, да? Ну, скажем, кто-то кошелек потерял и ищет. Дома где-то спрятал, а потом не может найти. Бывает же такое, да? Или кто-то ищет, ну, себе хорошую работу. Ищет, куда пойти учиться. Жену ищет добродетельную. Или кто-то ищет замуж выйти поскорее. Бывает же такое, да? И я не хочу сказать, что все эти желания и поиск греховный. Не хочу сказать. Просто в нашей жизни есть вещи главные и второстепенные. Ко мне после одного молодежного общения две сестры подходят печально и говорят: Николай Степанович, мы даже пост назначили, 2 дня постились, чтобы на нас кто-то обратил внимание. А я улыбнулся, потому что знал, что были люди, которые постились, чтобы грешники покаялись на этом общении. Вот одни постились об одном, другие о другом. Друзья, выйти замуж – это очень важно. Это очень важно. И жениться – очень важно. Вырастить детей, иметь профессию, чтобы достаточно зарабатывать, чтобы содержать свою семью. Это все важные вещи, так же, да? Это важно. Это главные вещи, так же или нет? Нет. Кто-то кивает, да, главное. Конечно, это не главные вещи. Это важные вещи, но они не главные. А что в нашей жизни должно быть главным? Я знаю, что вы ищете Иисуса. Вот что должно быть главным. Я знаю, что вы ищете Иисуса. Друзья, бывает, человек стыдится своего поиска. Он ищет не главное, и он не готов был бы рассказать, что ищет он. Вот я сказал, что каждый из нас что-то ищет, но не все мы готовы были бы рассказать, что мы ищем. И такую ситуацию я тоже понимаю. Друзья, но что интересно, что Бог знает, что мы ищем. Он говорит: я знаю, что вы ищете. А откуда он знает? Вот откуда он знает, что ищет женщины? Да потому что он Бог, он все знает. Нет ничего того, чтобы он не знал, он все знает. И если я вчера совершил поступок плохой ночью, и никто не видел, то я ошибаюсь, потому что меня видел Бог. И если я сегодня думал о чем-нибудь плохом, и думаю, что никто не знает, о чем я думал, ошибаюсь, Бог знает, о чем я думал. И если я хочу завтра совершить что-то плохое, Бог знает, что я завтра хочу совершить что-то плохое. И если я в своей жизни ищу Иисуса Христа, Он об этом знает. Если я в своей жизни ищу, ну, что-то далеко не главное, хотя в моей жизни оно главным кажется, Господь об этом знает. Поэтому, братья и сестры, совершенно не случайно то, что Христос через ангела сказал женщинам: пойдите и скажите. Это совсем не случайно, потому что у них главное сегодня было главным. Они искали Иисуса распятого. Это было главным. Братья и сестры, читаю Библию, и я вижу, что люди искали. Чтобы вы понимали, плохой поиск и хороший. Написано: искали, как бы его убить. Были люди, которые искали Иисуса Христа убить. Иуда искал, как бы его предать. Так и написано. Искал, как бы его предать. Тоже искал. Искали уловить его в слове. Тоже искали. Написано: Закхей искал видеть Иисуса. Или Иисус Христос у Марии спрашивает: Жена, что ты плачешь? Кого ищешь? Вот я привел различные примеры поисков. Написано в Библии: ищите Господа, когда можно его найти. Братья и сестры, это к неверующим или и к верующим написано? Это и к верующим тоже. Потому что написано: ищите непрестанно лица его. И Давид пишет: и я буду искать лица твоего, Господи. То есть каждый день, когда мы просыпаемся, у нас поиск общения с ним должен быть. И это нормально. Поиск, чтобы прославить Его, поиск, чтобы потрудиться для Него, что-то сделать во имя Господа, для церкви, для верующих. Это все поиск хороший. И если в нашем сердце есть такой поиск, значит, Господь с нами будет иметь дело. Как с тружениками, братья и сестры, как с тружениками. Я не хочу намекнуть сейчас, что кто-то здесь невозрожденный или утративший возрождение. Друзья, но Бог имеет с христианами дело иногда просто как со спасенными, а иногда как с тружениками. Вот с женщинами Он имеет дело как с тружениками. Они пораньше встали и пошли ко гробу. Ангел им говорит: я знаю, что вы ищете Иисуса. Это первая мысль. Братья и сестры, а следующая мысль, это то, что Бог ищет работников в деле евангелизации. И не только неверующим, но и верующим. Потому что мы привыкли говорить о евангелизме только для неверующих. Друзья, Бог ищет евангелистов и для верующих. Посмотрите. «Пойдите скорее, скажите ученикам Его, что Он воскрес из мертвых». Кому надо было сказать о воскресении? Грешникам? Нет. «Пойдите скорее, скажите ученикам Его, что Он воскрес из мертвых». Потом Христос ученикам скажет: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари». Или: «Идите и научите все народы». Но сначала ученикам, женщины, должны были сказать, что Он воскрес из мертвых. Иначе ученики не пойдут, потому что состояние духа их не соответствует тому, чтобы идти проповедовать. Мы иногда побуждаем в церквях идти проповедовать, рассказывать и так дальше. Но состояние духа верующих часто не соответствует, чтобы проповедовать. Оно похоже на состояние учеников. Они же остаются верующими. Ну, в смысле, они верят в реальность Бога, сотворившего мир и все, что в нем. Но они сегодня не могут пойти. Братья и сестры, написано, что Он льна курящегося не угасит и трости надломленной не переломит. Вот какой подход к Иисусу Христу. Ученики сейчас представляют трость надломленную. И по жестокосердию можно переломить до конца. Как мы иногда поступаем, надломленную трость переломить, чтобы знал, как плохо поступать. А написано: Он не хочет отвергнуть, хотя и отверженного. Ученики заслуживали того, чтобы Бог на них внимания не обратил больше никакого. Ученики заслуживали, чтобы Бог на них никакого не обращал внимания. Почему? Потому что, посмотрите, Петр отрекся, а Христос сказал: кто отречется от меня пред людьми, от того и я отрекусь пред Отцом моим Небесным. Петр сделал очень большой грех. Ученики в трудный момент, когда Иисус спросил: помолитесь со мной, мне очень трудно сейчас. Они не могли с Ним помолиться, они заснули и спали. А потом, когда пришел Иуда, Петр сначала мечом ударил, а потом... разбежались. Они все разбежались. И Христос пророческим предсказал: и вы оставите меня одного, но я не один, Отец со мной. А ученики оставили его одного. Братья и сестры, вы помните, когда Марк оставил Павла и Варнаву, когда они шли проповедовать? А потом снова проповедь Евангелия, а Павел говорит: Марка брать не будем. А почему не будем, Варнава спрашивает? Потому что он нас оставил. Справедливо или нет? Ну, возможно, и да. Возможно, и да. Я не хочу сравнить сейчас позицию Варнавы и Савла. Братья и сестры, но Христос имел право с учениками не иметь больше никакого дела, обучая их 3 года и с таким плачевным результатом. Ангел говорит: пойдите, скажите ученикам. Братья и сестры, и вот я по случаю Пасхи хочу, чтобы вы посмотрели вокруг себя. Может быть, рядышком сидит трость надломленная. А может быть, эта трость надломленная в собрание уже не ходит давно. Хотя, может быть, еще числится. А в собрание уже не ходит. Как ученики, друзья. Они не пошли ко гробу рано, как женщины. Они сидят там, переживают, у них разные разговоры по поводу случившегося. А Христос говорит: пойдите, скажите ученикам. Простите, ангел говорит: пойдите, скажите ученикам. Поэтому, братья и сестры, мы должны оказать поддержку друг другу. И оказав поддержку друг другу, Может быть, мы завтра можем пойти к соседям о Христе воскресшем рассказать. А сегодня мы не способны. Завтра мы сможем пойти в мир. А послезавтра кто-то может в качестве миссионера поедет в Россию или на Украину, а может быть, к пигмеям или к папуасам. Я знаю некоторых русских, которые уехали сегодня как миссионеры, проповедовать людям, которые сегодня не одеваются в одежду, ходят еще голые, и к людоедам поехали проповедовать. Но чтобы быть проповедником Евангелия, этого человека надо укрепить и утвердить сначала. Я вам немножко поясню эту мысль, друзья. Я был в одном очень известном библейском институте здесь, в Америке. Самый известный и самый фундаментальный библейский институт. И разговаривал с одним из его сотрудников. Он говорит, у нас очень много учатся студентов невозрожденных. Я с некоторыми разговариваю, вот юноша, волосы, как у девушки, разорванная одежда, увлекается рок-музыкой, и он учится на пастора. Выучится или не выучится, братья и сестры? Выучится. Ну да, постригут его, выучится на пастора, дадут ему диплом, возможно, возложение рук сделают, и пастором будет. Вы думаете, сегодня нету таких? Я думаю, есть. Однажды мы покрестили доктора богословия. Из Германии приехал преподавать у нас на библейских курсах, и пока библейские курсы шли, он покаялся. Покаялся как грешник. И попросил, чтобы его покрестили. Ну, его и покрестили. Потому что рождение свыше пережил доктор богословия. Вот так бывает сегодня. Братья и сестры, посмотрите, ведь не только о воскресении пошли проповедовать женщины. Ведь были еще люди, я просто пропустил этот отрывок, которым дали деньги и сказали, пойдите и скажите, что его украли. Да, его сейчас нету в гробе, но его украли. И они пошли проповедовать превратное Евангелие. В смысле, ложь пошли проповедовать. И ходили, рассказывали. Им верили или не верили? Верили. Вот если прочитать это, вот, посмотрите. Они, взявши деньги, поступили, как научены были. И пронеслось слово сие между иудеями до сего дня. И сегодня в Израиле верят, что украли. Сегодня в Израиле верят, что украли. Все, что не было воскресения. Вот какая проповедь сегодня присутствует. Нехорошо было бы, друзья, чтобы мы равнодушны были к тем проблемам мира, которые сегодня вокруг нас. И поэтому очень важно, чтобы Господь посылал нас, а для этого необходимо, чтобы в нашем сердце был правильный, живой поиск Иисуса Христа каждый день. Я, друзья, вот что здесь еще хочу отметить, что Господь, посылая на проповедь, подготавливает. Вот он женщинам говорит, пойдите скорее, скажите ученикам его, что он воскрес из мертвых и предваряет вас в Галилее. И там его увидите, вот я сказал вам. А выше немножко, его нет здесь, он воскрес. Подойдите, посмотрите место, где лежал Господь. То есть у женщин еще нету той веры, чтобы уверенно сказать, что он воскрес. И ангел, он внимательно очень, подойдите, посмотрите, вот место, где он лежал. Нету его здесь. Нету его здесь. И сказал, пойдите скорее. Очень важно, друзья, потому что мы иногда не готовы пойти скорее. Мы готовы пойти завтра, сегодня нет. А он говорит, пойдите скорее. И скажите его ученикам. То есть откладывать на завтра важные вопросы нельзя. Тем более, когда Господь побуждает, что надо делать скорее. Потому что завтра этот человек помрет. И ему надо сказать сегодня. А мы решили ему послезавтра, потому что сегодня и завтра я занят. Мы решили ему послезавтра сказать. А он умер завтра. А он умер. И теперь ему уже проповедовать не надо. Он уже холодный, лежит в гробе. И все. Пойдите скорее. Скажите ученикам его, что он ожидает их в Галилее. Братья и сестры, и посмотрите поведение женщин. Они вышедшие поспешно. Они послушались ангела или нет? Они вышедшие поспешно. Мне нравится такой живой отклик этих женщин. Они вышедшие поспешно побежали. Они делают больше, чем сказал им ангел. Ангел им не сказал, бегите скорее. Ангел сказал, пойдите скорее. Они, вышедшие поспешно, побежали. Братья и сестры, хорошо, когда мы с готовностью исполняем поручения, с большой ответственностью, и делаем это поспешно. Они побежали. И состояние духа у них, посмотрите, какое было хорошее. Они побежали со страхом и с радостью великою. Друзья, великая радость, которая была у них в сердце, она заставила женщин бежать. Кстати, в день Пасхи не только женщины побежали. Вот по Евангелию от Иоанна Мария побежала и сообщила ученикам, что нет Иисуса Христа в гробе. Ученики пошли или побежали, два ученика. Они побежали. Один бежал быстрее, а другой чуть помедленнее. Прибежал, но не пошел в гроб. Другой прибежал, вошел и видит, нет Иисуса Христа. Удивляется. А тот вошел и уверовал. То есть, братья и сестры, побежали. Когда Господь нам какое-то поручение дает, надо бежать, чтобы другой не опередил. Потому что я собирался что-то сделать, но не делал это не спеша. Думаю, я это завтра, я послезавтра. А другой человек пришел и сделал. А потом я прихожу, хочу делать. А мне говорят, уже не надо, все уже все сделано. Уже сделано. Как вы думаете, братья и сестры, может такая ситуация быть или нет? Может. Апостол Павел говорит, бегущие на ристалище, бегут все. Но один получает награду. Так бегите, чтобы получить. То есть бегите, чтобы другой не прибежал первым. Ты хочешь трудиться? Бежать надо. Бежать надо. Если ты бежать не будешь, то другой побежит и прибежит первый. Прибежит первый. И сделает то дело, которое ты собирался сделать завтра. Не спешил немножко. Не спешил. Апостол Павел в послании к Тимофею пишет, «Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец правды». Друзья, в оригинальном тексте это слово звучит так, «Подвигом добрым я подвязался, веру сохранил, бег свой закончил». Мне почему-то я прочитал, друзья, вот, и мне показалось, что вот у нас чуть-чуть беднее написано, «Бег свой закончил». Он подчеркнул, что он бежал. Он спешил делать Божье дело. Он знал, что придет время, когда он работать уже не сможет, когда его жизнь закончится. Может быть, знаете как, друзья, я все собирался трудиться, все собирался, а потом прихватил меня инсульт, и я стал парализованный. И теперь я лежу и думаю, как же так? Как же так? Я всю жизнь мечтал трудиться. А теперь не могу, я парализованный. Вы думаете, такое не бывает? Бывает. Я слышал свидетельства некоторых людей, которые всю жизнь хотели трудиться. Мы будем. Вот выучимся, потом армию закончим, потом будем. Женимся будем, потом на пенсию пойдем, будем трудиться. И на пенсию пойти не успел, инсульт прихватил. И теперь лежит. На пенсию пошел раньше срока, на 7 лет раньше срока пошел на пенсию. Но трудиться уже не может. Женщины побежали, и состояние духа страх и радость великая. И вот их встречает Иисус Христос. Братья и сестры, как вы думаете, зачем их встретил Иисус Христос? И сказал то же самое слово. «Пойдите к братьям моим и скажите, что я ожидаю их в Галилее». Он сказал то же самое, что сказал ангел, только учеников назвал не учениками, а назвал братьями. «Пойдите, скажите братьям, что я ожидаю их в Галилее». Братья и сестры, я думаю, что встреча Христа с женщинами нужна была женщинам, чтобы ободрить их в том деле, которое они начали делать. Ободрить. Теперь же не ангел сказал, а Иисус Христос сказал. И они придут к ученикам, они не скажут, мы ангела видели. Они скажут, мы Иисуса Христа видели. А им скажут, не может быть. Они скажут, мы даже за ноги его хватили. За ноги держались. То есть пощупали. Братья и сестры, вот интересно, Марии Иисус Христос не разрешил дотронуться, а женщинам разрешил. И они придут к ученикам и скажут, точно, это был самый настоящий Иисус Христос. И они вынуждены будут поверить. Ну, чуть-чуть только будут сомневаться, но в сердце их вселится надежда. Неужели правда? Да, наверное, правда. Пожалуй, это правда. Но женщины же не будут обманывать. Они же реально с ним встречались. И женщины побежали проповедовать ученикам. Братья и сестры, а потом ученики, укрепившись благодатью Божией, уверовав в воскресение, исполнившись Святого Духа, они пойдут проповедовать во все народы, как повелел им Иисус. Будет очень опасно. Их будут бить. Их будут убивать. Из 12 учеников только один умер своей смертью. Только Иоанн. Почему я говорю из 12? Я имею в виду и Матфея. Только Иоанн своей смертью умер. Одного распяли, другого распяли вверх ногами. С одного сняли с живого кожу, одного бросили с крыши храма, другого четвертовали, третьему голову отрубили. И, братья и сестры, и я скажу, что очень много пострадали ученики, но они пошли проповедовать, зная, что надлежит им за это перенести. А сегодня они нуждаются в проповеди женщин. Братья и сестры, вот как удивительно. Сегодня они нуждаются в проповеди женщин. Зачем я все это рассказываю? Друзья, чтобы мы сегодня поняли, как важно укрепить нам друг друга, поддержать того человека, который давно не молится вслух, потому что духовно ослабел, поддержать того человека, который собрание пропускает, а может, уже не ходит. А может, сидит в собрании и спит. И спит не только сегодня. Он спит уже давно. Уже давно спит. Потому что он духовно уснул. Его пробудить надо. Ему сказать сегодня надо: Христос воскрес. Знаешь об этом или нет? Может быть, пробудится этот человек. И потом пойдет тоже проповедовать. Это очень много значит, братья и сестры. Как хорошо, что сегодня и вчера, и завтра еще будет звучать пасхальное приветствие: «Христос воскрес!» И мы в ответ слышим: «Воистину воскрес!» И если Пасха в нашем сердце, то мы это делаем с радостью, не просто формально, по обычаю, по привычке, с унылым, с печальным лицом: «Христос воскрес!» А другой с кислой физиономией отвечает: «Воистину воскрес!» Просто по привычке, по обряду. Братья и сестры, не должно такого быть. Потому что Христос воскрес – это какие хорошие слова. Вчера были похороны. У моей сестры умер сын. 6 лет мальчику. Позавчера умер, а вчера его хоронили. Я рассчитал время, что они вернулись с кладбища, и позвонил. Взял ее муж трубку. Я говорю: «Христос воскрес!» Вы знаете, друзья, я забыл, что у них не Пасха еще. У них Пасха будет 1 мая. Я просто забыл. И я говорю: «Христос воскрес!» Он говорит: «Воистину воскрес!» А потом говорит: «Какие хорошие слова ты мне сказал!» Братья и сестры, это Бог так сделал, чтобы я забыл, чтобы хорошие слова сказать тем людям, которые в этих словах сегодня нуждаются. А я скажу, друзья, все мы в этих словах нуждаемся. Если сердцем их слушать и от сердца говорить, то это праздник нашей души. Это не просто в очередной раз, в 50-й раз праздник Пасхи праздную, отпраздную и в 60-й раз, пока не уйду с этой земли. А чтобы Пасха – это был праздник нашей души. Поэтому, друзья, мы много слышали вчера и уже много слышали сегодня. Что нам осталось сделать? Поблагодарить Бога за Пасху. Поблагодарить Бога, что Иисус Христос жив и сегодня. Как в книге Откровения написано: «Я есть Альфа и Омега, первый и последний, и был мертв, и теперь жив». И обратите внимание, жив во веки веков. Не просто теперь жив, и жив во веки веков. И Он жив и сегодня. Поэтому и мы должны жить. Должны жить воскресением Иисуса Христа и других укреплять этой пасхальной вестью. Братья и сестры, еще раз хочу поприветствовать: Христос воскрес! Аминь.